никто и не заметит. Их слишком много. Это могилы, в которых замурованы в вечном безмолвии знаки. И вот я решил найти им новое применение. Коль скоро все уже написано, к чему начинать с нуля изобретать новые идеи? Достаточно списать, скомпоновать, одним словом, воспользоваться. Действовал я следующим образом, выбрав сюжет, тоже позаимствованный у некоего малоизвестного труженика пера, отоваривался у великих и малых мастеров и таким образом выстраивал собственное произведение. Я ходил по библиотекам и выписывал в тетрадь сцены, метафоры и прочее, пополняя свои закрома. Все материалы я сортировал по темам. Лунный свет, ссора, убийство, весеннее утро, дождливый день, объятия влюбленных и так далее. Все было введено в память моего компьютера, после чего я мог создавать из этого попурри новые мелодии. Как правило, из каждого автора я, соблюдая осторожность, присваивал лишь одну-две вокабулы, ну, скажем, слово и эпитет к нему. Не грабил, а так, поклевывал. На столь микроскопическом уровне плагиат не поддается установлению. Такое мелкое мошенничество ненаказуемо. Мой метод сбил бы с толку любую экспертизу. Кроме того, я свято следовал непреложному принципу — обирать только покойников. Живые так обидчивы. Они готовы молиться на каждую свою закорючку и с поистине безотказным чутьем способны отыскать ее у других. Наивные. Они мнят себя собственниками своих текстов. Мне совсем не улыбалось отбиваться от легиона адвокатов. Еще я избегал цитат, которые на слуху у всякого маломальски образованного человека и навели бы на подозрение. Плагиат не должен бросаться в глаза. Итак, я, злостный мародер от литературы, украшал свою прозу тысячами выражений, позаимствованных отовсюду понемногу, которые затем шлифовал и подгонял друг к другу. Это был кропотливый труд. Я вплетал чужие фразы в свои и ухитрился даже выдать пару-тройку собственных оборотов, ей-богу, не ниже среднего уровня. Какой безумец сыщик взялся бы разобраться в сотнях запутанных нитей в этом палимпсесте и потратить годы, а то и всю жизнь, на то, чтобы отыскать в мировой литературе источник моих заимствований? Действуя так, стервятник, сирич я, не убивал, а воскрешал. Я эксгумировал классиков, извлекая их на свет с пыльных полок, где они тихо дотлевали, спасал их от чистилища. Они свою долю славы получили, теперь наступила моя очередь. Я у них ничего не отнимал. Они же способствовали признанию и популярности моего имени. Мой разбой был на самом деле актом любви. Они находили во мне свое продолжение, как продолжает жить покойник во плоти пожравшего его каннибала. Плагиат, доктор, — это не только мой писательский метод. Это стиль моей жизни. Я — существо, целиком состоящее из заимствований, ненасытный имитатор. Я вроде птиц-пересмешников, что умеют подражать любому пению, но своей песни не имеют. Я всех копирую, все схватываю на лету. Даже сейчас, разговаривая с вами, я подлаживаюсь под вашу повадку, вашу манеру слушать, держать себя. И мое лицо, оно тоже краденное, потому я его и прячу. Это сильнее меня. Мне хочется быть каждым встречным, поставить себя на его место, познать его изнутри. Я как вода, принимающая любые очертания. Я даже не подражаю, нет, это слабо сказано. Я всей душой желаю срастись с другим, раствориться в нем. Знаете байку про хамелеона, который заполз на шотландский плед? Не прошло и минуты, как он лопнул, не смог сделать выбор между цветами. В этом весь я. Стоит появиться в поле моего зрения интересной личности, и я тут же устремляюсь к ней, воспроизвожу ее вплоть до мельчайших деталей. Так и только так я могу стать кем-то. Точно так же я стремился создать роман, который был бы совокупностью всех прочитанных мною книг, единственное в своем роде произведение, ничем не обязанное своему автору. Нет, я преуменьшаю свои заслуги. Я все же творил, потому что чужие слова, которые я всячески комбинировал, обретали новое звучание. Но каждая строчка, вышедшая из-под моего пера, сочилась кровью ограбленного писателя. На всю работу у меня ушел год. Я подписал рукопись псевдонимом «Бенджамин Норреш», в котором человек с опытом, вроде вас, наверняка услышит анаграмму слова «шнорер», что значит на идише «паразит». Как ни странно, роман сразу был принят одним маленьким издательством на левом берегу. Его готовы были опубликовать при условии, что я соглашусь на некоторые купюры. Я не возражал и от души смеялся, глядя, как мой редактор вычеркивает пассажи Мериме, Золя, Диккенса и Дидро. Хотите верьте, хотите нет, но книга даже имела настоящий, хоть и негромкий успех. Вы, может быть, видели ее в магазинах. Называется «Слезы сатаны». Она еще получила премию читателей Парижа. Нет? Вы вообще не читаете новинок. Ну, ладно. Короче, критика в целом была благоприятная. Я так ловко приладил и подогнал друг к другу разрозненные элементы текста, что никто не усмотрел ни малейшего подвоха. Мое лоскутное одеяло приняли на ура. По общему признанию, я отразил в своей творческой манере всю вековую историю литературы. От каждой хвалебной статьи тепло разливалось в моей груди, пробегало нежной лаской по всему телу. Наконец-то я оправдал свое существование. Я нашел свою маленькую дверцу в литературную комедию. Похождение самозванца. Радоваться пришлось недолго. В один прекрасный день я обнаружил в почтовом ящике красивый конверт с письмом, написанным изящным почерком на голубой веленовой бумаге. Я решил, что это от очередной поклонницы. В послании было следующее. «Мсье, я только что дочитала ваш роман «Слезы сатаны». Не стану ничего говорить ни о сюжете, списанном из «Птиц-чародеек» книге Пьера Дарси, вышедшей в 1895 году в Женеве, ни о стиле, который грешит некоторой дисгармоничностью, как вы не старались привести его к единому знаменателю. Не могу, однако, не упомянуть о всевозможных цитатах, которыми буквально нашпигован ваш роман. Вот уж поистине вы черпали из общего котла всемирной литературы. Лично я узнал отрывки, лучше бы сказать, обрывки из Пруста, Золя, Теофиля Готье, Софокла, Танизаки, Мессимы, Моравия, ну, всех не перечислить. Могу поручиться, даже на беглый взгляд, что из 250 тысяч слов ваших собственных не больше тысячи, да и то, главным образом, союзы и наречия. Многовато одолжено для книги в 200 страниц. Почему бы нам не обсудить это в спокойной обстановке за чашечкой кофе? За сим стояла подпись «Элен Делиан» и номер телефона. Я просто остолбенел. Да что же это за гигант мысли сумел разоблачить мой грабеж? Все тетради с записями я сжег. К данным, хранившимся в памяти компьютера, доступ был закрыт секретным паролем. Я уже видел, как предстаю перед судом по обвинению в посягательстве на авторское право. Такой-то эпитет требуют вернуть Виньи, такой-то Стендалю. Устанавливают, что 17-я строка на странице 155 целиком принадлежит Фицджеральду, хотя в ней и изменены глагольные времена, а 18-я — перефраз Хемингуэя с небольшой примесью Фолкнера. и так далее. Кончится тем, что мою книгу обдерут как липку, оставив только то, что принадлежит мне, жалкую горстку гласных и согласных, предлогов и вводных слов. Нет, это невозможно, она блефует, откуда ей знать? Я решил не подавать признаков жизни. Но не тут-то было. Она продолжала бомбить меня письмами, почтовый ящик ломился от писем, каждый голубой конверт был дурным вестником. Тон стал другим, вежливые просьбы о встрече сменились форменными приказами, таинственная корреспондентка требовала, чтобы я отозвался. У меня не оставалось сомнений, что она пойдет на все, если я по-прежнему буду хранить молчание. Скрипя сердце, я позвонил ей, и мы условились встретиться на террасе одного кафе в Пале-Рояле. Она подошла ко мне без колебаний, так, словно всю жизнь была со мной знакома. Молодая, самоуверенная, в кожаной куртке и джинсах, униформа ее поколения. Заказала себе минеральную воду, обронила несколько незначащих фраз, затем перешла к делу. Достала из сумки три листка бумаги и протянула мне. Это был почти полный список моих источников, так сказать, перечень награбленного. У меня перехватило дыхание. Эта женщина просто читала мои мысли. Она улыбнулась. Я понимаю ваше удивление. Успокойтесь, я вовсе не ясновидящая. У меня всего лишь есть терпение и упорство. Буду с вами откровенна. Год назад я заметила вас в библиотеке Центра Помпиду. Я, кстати, студентка, занимаюсь антропологией. Мне тогда запомнилось ваше лицо, но еще больше ваша тяга к уединению. Вы держались особняком, сидели в конце ряда, отгородившись от всех, как стеной, высокой стопкой книг. У вас был вид поглощенного работой переписчика. Вы строчили всегда в одиночестве, ко всему глухой и нелюдимой, не поднимая головы от стола. Мне знакомы патологии книгачеев. Я знаю психов-самоучек, которые, желая овладеть всеми знаниями, неустанно переписывают толстые тома. Но я догадывалась, что ваш недуг иного сорта. Я приходила каждый день, и каждый день вы были там, на том же месте, всегда в одно и то же время, воплощенная пунктуальность и прилежание. Несколько раз я, проходя у вас за спиной, заглядывала в ваши книги. Вы выписывали отрывки в толстую школьную тетрадь в зеленой обложке. Это-то и показалось мне странным, тем более что по возрасту вы уже не тянули на студента и еще меньше походили на преподавателя. Ваш пунктик не шел у меня из головы. Заподозрив что-то неладное, я приходила снова и снова и всегда старалась сесть напротив вас. Я заметила любопытные вещи. Вы отчеркивали мягким карандашом нужные вам отрывки, а потом резинкой стирали пометки. У меня превосходное зрение. Я читала вверх ногами номер страницы и запоминала его, а после вашего ухода брала книги с полок, куда вы их ставили, и находила на тех самых страницах следы от ластика. Просто так, в подражание вам, я, в свою очередь, переписывала в блокнот те же отрывки с указанием тома и страниц. Я могла бы годами собирать за вами куски новелл и романов, которые вы выписывали. Я не понимала, какой такой манией вы одержимы и каким образом заразили ею меня. В какой-то момент я чуть было не махнула рукой, слишком много теряла драгоценного времени, но однажды зачем-то пошла за вами до самого дома, узнала ваше имя, поглядев, как вы открывали и закрывали почтовый ящик. Вы ничего не заметили, вы ведь вообще не смотрите на женщин. Я решила, не привлекая к себе внимания, выяснить, чем вы занимаетесь. Сунула денег одному мальчишке с вашей улицы и узнала, что вы зарабатываете составлением писем. Потом я однажды увидел вас с этим издателем, которого судили в прошлом году. И вот тут нутром почуяла, что наткнулась на серьезное дело. С тех пор я не выпускала вас из виду. Слежка увлекла меня. Я наняла частного детектива и он несколько раз проникал к вам домой в ваше отсутствие. Он вошел.